Глава 25. В этот вроде бы обычный день я услышала звон колокольчика и удивилась. Раннее утро было явно неподходящим временем для гостей. На пороге стоял Маура собственной персоной. Я чуть с ума не сошла от радости, что он жив и здоров. Но как же он за эти годы вырос и возмужал? Я сразу пригласила его в дом, налила ему кружку молока и дала ароматный свежий пряник. Тогда он сел и стал рассказывать. Он прилетел в столицу этой ночью, тайком, за городом, перевоплотившись из дракона в человека. Ночь он провел в какой-то пригородной таверне, в которой увидел человека с золотым браслетом на руке. Маура помнил, что такие браслеты вручал сам король людям, владеющим магией. Поэтому он обратился к этому человеку с вопросом, не знает ли тот, где живет девушка, которая умеет распознавать магию в людях. Вот он и подсказал нужный дом. «Маура, так чем ты занимался все эти годы? Тебя 5 лет не было в столице». «Я жил у крестьян и работал на них. Пахал землю, косил траву, словом, занимался обычной деревенской работой. Никто не знал про мой необычный дар». «Так вот, почему ты такой загорелый и сильный. Ну ты же сын графа. Тебе, наверное, все это было сложно». «Только поначалу, потом я привык. Только скучно там очень. Всей радости у крестьянина пропустить стаканчик, вот и новости узнаешь только в кабаке, да из церковных проповедей». «Я тебя очень ждала, Маура. Поживи пока в нашем доме, я поговорю с мужем. Тебя в таком взрослом виде все равно никто не узнает. В конце концов, при опасности ты всегда можешь улететь обратно». Я понял, что нужно вернуться, когда обнаружил, что снова могу становиться драконом. Тут прибежали проснувшиеся Лео и Марта, и я познакомила их с Маура. Тот обрадовался за меня, что у меня подрастают дети. Еще я ему рассказала, что его подруга Лия вышла замуж и служит королю. Я всегда знал, что она далеко пойдет, такая она умница. Не то что я, простой крестьянин. Ну, крестьянином ты стал не по своей воле. Да ведь и я была крестьянкой, пока жила в деревне. И все равно, там мне не место. А чем бы ты хотел заняться? На самом деле, я и сам не знаю, лишь бы не в армию. Никого убивать я больше не буду, это точно. Подумай, Маура, тебе нужно найти свое призвание. Но великим ученым мне тоже не стать. Слишком мало книг я прочел в своей жизни, не то что Лия. Давай я тебе помогу выбрать профессию. Буду тебе рассказывать о разных занятиях. Будем знакомиться с людьми разного ремесла. Это поможет тебе определиться, надеюсь. Отличная идея, Джема. Давай сегодня же и начнем. Мы начали с профессии торговца. Я сказала, что можно найти себе торговлю по душе и по сердцу. Например, можно продавать волшебные амулеты, которые делает тот же человек, что и охранные браслеты. Амулеты стоят очень дорого, но работают по-настоящему, притягивают удачу или деньги, например. На них всегда есть спрос. Луиджи был рад, что Маура нашелся, и, конечно, позволил ему остаться у нас. Вечером мы с Маура обошли разные лавки, поговорили с торговцами о том, как идут у них дела. «Ну как тебе занятие торговлей?» — спросил я у юноши. Маур задумался. «Я думаю, что это не совсем мое. Я не умею быть таким внимательным и обходительным, как торговцы, которых мы видели сегодня. Я вообще мало говорю. А там надо постоянно общаться с покупателями». «Что ж, завтра у нас будет другая профессия — плотник». На следующий день Маура узнала профессии плотника, все, что только я могла ему рассказать. Больше всего ему понравился плотник, который делал детские игрушки. Он создавал настоящие чудеса из кусков древесины, работая не только как плотник, но и как резчик по дереву. «Ну что, Маура, что скажешь? Нравится тебе такая работа?» «Да, работа хорошая, согласен. Но нужно посмотреть еще. Я все же думаю, что сидеть на одном месте целыми днями не по мне». Следующая была профессия лекаря. Мы познакомились с 2 лекарями, и они рассказали нам о своей работе. Один из лекарей как раз набирал учеников и сказал, что взял бы Маура, но учиться нужно будет долго и старательно. «Это заманчиво, Джема, пойти в ученики лекаря, лечить людей, избавлять их от боли и страданий. Но все же боюсь, не совсем по мне. Во всех этих названиях трав черт ногу сломит, как по мне. Давай попробуем что-нибудь еще». Наконец я предложила Маура профессию моряка. Мы пришли в порт и поговорили с парочкой моряков и одним капитаном небольшого купеческого судна «Галеона» Мария. Он сказал, что им как раз требуется сильный, ловкий юнга, а на вид из Маура выйдет толк. Вечером Маура сиял, как начищенный до блеска медный таз. К тому же в гости зашла Лия. Она с восторгом выслушала, как мы искали Маура подходящую профессию, и даже захлопала в ладоши. «Маура, какой же ты красавчик стал! Просто чудо!» — воскликнула Лия. «Спасибо, Лия. Ты тоже очень красивая. Такая взрослая стала», — ответил Маура. «Неужели ты хочешь стать моряком? Это очень опасная профессия», — спросила я его. «Хотя ты, наверное, не утонешь, если случится беда, превратишься в дракона и даже сможешь кого-нибудь еще спасти», — добавила Лия. «Да, я понял, я хочу стать мореплавателем. Дух приключений и опасности как раз для меня. И капитан уже согласен взять меня к себе. Это ли неудача? Спасибо тебе огромное, что помогла мне выбрать место в жизни. Это были очень интересные дни. И столько всего узнал». Так Маура понравилась суровая, мужественная профессия, в которой надо было много чему учиться. Он смог устроиться на корабль и отбыл в свое первое плавание на следующий же день. И мы с Лией простились с Маура снова.